Утро, когда все продолжается. Приглашение ожидало Кравица в гостиной, а не в коммуникаторе. Вернувшись в апартаменты, Эдмонд увидел на столике конверт, в котором обнаружилось написанное от руки послание. «Милый, давай продолжим наш увлекательный разговор за завтраком. А». Отказов Альбертина не принимала, поэтому поставила точку, а не знак вопроса. Кравец об этой милой особенности молодой женщины знал. Приказал разбудить себя в 9, хотя намеревался спать минимум до обеда. Ровно в 10 явился в апартаменты Донахью и, едва поздоровавшись, жадно выпил бокал апельсинового сока. И приказал повторить. «Бурная ночь», — не стал скрывать Кравец, — «но приятная». «Повеселился?» Альбертина встретила гостя в домашнем платье. Мягкая ткань идеально подчеркивала фигуру. Может, не такую привлекательную, как созданную с помощью генофлекса, зато естественную. «Отлично!» Следующий бокал фреша Кравец пил медленно, смакуя и одновременно лаская взглядом молодую женщину. «А ты?» «Мне было...» Она готовилась к вопросу и продумала ответ досконально, включая легкое смущение, которое Кравец счёл подлинным. «Мне было интересно». «Интересно в хорошем смысле слова?» «Во всех». «Альбертина». «Эдди, поверь, иначе ответить невозможно». «Я заинтригован». «Моя ночь не была наполнена бурными приключениями, если ты об этом». «В таком случае я заинтригован вдвойне». Он удивленно поднял брови. «Или ты мне не доверяешь?» Несколько мгновений молодая женщина смотрела Кравицу в глаза, затем обратила свое внимание на яйцо пашот. «Альбертина!» «Ты хочешь быть достойным моего доверия?» «Конечно!» То ли Кравиц окончательно проснулся, то ли апельсиновый сок сыграл свою роль, но теперь Эдди вплотную занялся яичницей с беконом, хотя до сих пор не то чтобы смотреть или нюхать, думать о еде не мог. И ел с такой жадностью, что не оставалось сомнений в том, что ночь потребовала от него напряжения всех сил. «Тогда ответь на вопрос», — небрежно предложила Альбертина. «На любой», — прожевал ответ Кравец. «Ты его не слышал?» «Я отвечу на любой твой вопрос». Он ухитрился выделить местоимение «твой». «Ты сильно рискуешь», — она тонко улыбнулась. «Ради тебя что угодно». «Для чего ты их убиваешь?» Жевать Кравец не перестал, для этого он был слишком голоден. Однако паузу выдержал довольно длинную и спросил без прежнего дружелюбия. «Откуда ты знаешь?» «Неужели ты думал, что кто-то из нас, твоих друзей, об этом не знает?» Она выделила голосом сочетание «нас с твоих друзей», показав, что речь идет об исключительно равных Кравицу людях. «Мои помощники настолько плохо заметают следы», — криво усмехнулся он. «Эдди, твои помощники превосходно заметают следы, но от своих ничего скрыть невозможно. Нравится тебе это или нет, но в своем кругу мы как на ладони». «Друг перед другом», — уточнил он. «Друг перед другом», — согласилась она. «И друг от друга нам не скрыться. Это настолько очевидно, что я искренне поражаюсь твоему удивлению». «Ну, ладно, ладно». Прежний аппетит не вернулся, тем не менее Кравец поглощал еду весьма энергично. «Не знаю, как насчет всех, но было бы странно, если бы об этом не знала хозяйка Мех Юнайтед». «Это обстоятельство тоже сыграло свою роль», — не стала отрицать Альбертина. «Ведь все, что нас окружает, сделано на твоих фабриках». Он отставил тарелку и взялся за кофе. «И во всем есть закладки». Мне нравится ход твоих мыслей, но, к сожалению, далеко не все, что нас окружает, сделано на моих фабриках. Поэтому знаю я не все, а почти все. Замечание о закладках она мягко не заметила. «Я не стыжусь того, что делаю», — хмуро сообщил Кравец. «Но немного неприятно, что, оказывается, ты об этом знаешь». «Неужели я тебе не безразлична?» «А ты что, удивлена?» «Это так мило». Кравец не уловил в ее тоне ни иронии, ни сарказма, кивнул, глотнул кофе и продолжил. «Что касается твоего вопроса...» Он покрутил кофейную чашку. «Почему я их убиваю?» «Ну, наверное, потому что могу». Кравец прищурился, вслушиваясь, как прозвучали слова, и улыбнулся. «Да, это самый правильный ответ. Я могу, и я убиваю. Это как выпить виски, когда нет зависимости. Если захотелось, то почему нет?» «Они для тебя игрушки?» «Нет», — покачал головой Кравец. «Они моя собственность. И твоя, и всех нас, друзей». Эдмонд нарочно выделил сочетание «нас, друзей», следуя примеру Альбертины. Только в его тоне отчетливо прозвучала ирония. «Нам принадлежат все земли, все воды и вся недвижимость. Они ездят на наших машинах, едят нашу пищу, пользуются нашими приложениями в наших гаджетах. А теперь они принадлежат нам полностью, ведь без генофлекса они мертвы. Раньше мы с ними играли, теперь мы ими владеем и можем делать с ними все, что захотим». «Не скучно?» «Ну, как-то справляюсь», — рассмеялся в ответ Кравец. Альбертина поддержала его веселье мягкой улыбкой и небрежно спросила. «Только поэтому?» Он мгновенно понял, что имеет в виду молодая женщина. «Как ты поняла, что я лгу?» «Эдди, милый, меня с детства готовили управлять гигантской империей, а курс распознания лжи в этом обучении — один из базовых». «Меня учили скрывать ложь». «И у тебя прекрасно это получается», — подтвердила Альбертина. «К тому же я не сказала, что ты лжешь. Скорее, не договариваешь». «Пожалуй, так будет точнее», — согласился Кравец. «И все-таки, как ты догадалась?» «Я знаю, что ты убиваешь только женщин, активно использующих генофлекс. И перед убийством ты обязательно сними...» Она пошевелила пальцами. «Спариваюсь», — пришел на помощь Эдмонд. Смущение окончательно оставило его. «Когда мы говорим о низших, имеет смысл использовать это определение. Но не любовью же я с ними занимаюсь в самом-то деле». «Да». «Такие женщины меня привлекают», — быстро произнес Кравец. Очень быстро, словно опасаясь, что передумает сознаваться. «Необычные, невозможные, яркие и неважно, насколько умелые. Мне нужно другое. Только с такими женщинами я оказываюсь на вершине блаженства». «Почему же ты их убиваешь?» «Потому что они не должны быть такими», — убежденно ответил Эдмонд. «Они уродуют себя». Теперь Альбертина услышала все, что хотела, и готова была подвести под разговором черту, но Кравец неожиданно разговорился. «К первому убийству я тщательно готовился. Я понимал, что мне ничего не грозит, но не хотел, чтобы о моем пристрастии узнали». Он улыбнулся. «Причем готовиться я стал задолго. Как ты знаешь, я всегда много занимался спортом, но, решившись на убийство, начал уделять ему особое внимание и даже прошел курс специальной армейской подготовки. Я долго выбирал жертву, следил за ней с помощью дронов и через сеть. И знаешь, Альбертина, изучать подноготную совершенно незнакомого человека оказалось необычайно интересно. Я жил ее никчемной жизнью, смотрел вместе с ней никчемные сериалы, играл в тупые игрушки и писал идиотские посты в социальных сетях. Я делал все, чем мы дозволяем им заниматься, и даже стал получать какое-то извращенное удовольствие от настолько тупого времяпрепровождения». «Сходил потом к врачу?» «Справился сам», — весело отозвался Кравец. «Так вот, ту женщину я убил ножом. Специально выбрал его для первого раза, чтобы сполна почувствовать происходящее. И не прогадал. Я до сих пор помню ее смерть. Не убийство, не кровь, а именно смерть. Я ее почувствовал. Момент, когда чужая жизнь закончилась. Очень важный момент, о котором мы не задумываемся. Исчезновение таинства осознанной жизни. Я действительно проводил ту женщину в последний путь, но...» Он развел руками. «Но больше такого не повторялось. Как будто кто-то наградил меня этим ощущением, а потом отнял, потому что оно способно прийти лишь однажды». «Дальше началась рутина?» «Убийства потеряли остроту», — вздохнув, признался Кравец. «Тогда зачем продолжаешь?» «А что еще остается?» «Неужели без убийств твоя жизнь окажется столь же пустой, как жизни низших?» Несколько секунд Эдмонд размышлял над ее словами, после чего дернул плечом. «Почти». Он явно был задет. «Не страшно?» «А чем наполнена твоя жизнь?» — попробовал перейти в атаку Кравец. «К чему стремишься ты?» «Я дипломированный инженер», — с неожиданной гордостью ответила владелица Мех Юнайтед. «У меня есть собственное конструкторское бюро, в котором я с помощниками придумываю то, чего еще не существует. Например, прямо сейчас моя аппаратура летит к Юпитеру на корабле, который мы спроектировали. Я решила вплотную заняться изучением газового гиганта». «Ну да, я убийца, а ты инженер», — негромко, но очевидно зло произнес Кравец. «Я оставляю трупы, а ты устройства, которые вертятся вокруг других планет. Но правда в том, что однажды мы оба умрем». «В этом нет сомнений». «Ну, хорошо, что ты это понимаешь». Эдмонд налил себе еще кофе. После того, как начался серьезный разговор, слуги на террасе не появлялись. И глухо спросил. «Итак, я ответил на твой вопрос. Теперь твоя очередь. Чего ты хочешь?» В отличие от него, Альбертина сразу ответила честно. «Я хочу, помимо освоения космоса, место за столом Би-3. Я хочу иметь полный доступ к технологии производства генофлекса». «Ты производишь для нас биочипы», — напомнил Кравец. «Это твое место за столом, и мы оба знаем, что это очень серьезное место». Но у молодой женщины было собственное мнение о происходящем. «Ты правильно подметил, Эдди. Я произвожу для вас биочипы, а корпорация JDFKZ производит для вас точнейшее оборудование, с помощью которого вы синтезируете генофлекс. Все вокруг работают для вас, работают на Би-3. «Такова договоренность, Альбертина, которую не позволят нарушить». Кравец наконец-то понял, что владелец Мех Юнайтед не шутит, и перешел на очень серьезный тон. «Никто не сможет собрать в своих руках всю власть. Би-3 синтезирует генофлекс, ты производишь биочипы, Медконстракшн — робохирургов, которые вживляют биочипы, а JDFKZ — оборудование для синтеза генофлекса. И так будет». «У Би-3 главные голоса». «Это заблуждение, и ты об этом знаешь». «Пусть заблуждение, Эдди, но я хочу больше. Неужели ты не понимаешь?» Это был не каприз, а объяснение давным-давно сформированной позиции. Декларация о намерениях. «Зачем?» — недоуменно поинтересовался Кравец. «Как это зачем?» В ее восприятии мира этот вопрос не имел смысла. «Мы на вершине, мы на самом верху, и этого не изменить. Мы правим планетой, как единое целое. Каждый из нас палец, и мы вместе, не всегда дружно, но вместе, держим мир за горло. Конкурентов у нас нет, но это не значит, что мы должны ослабить хватку». Ты прав, Эдди. Мы на самой вершине. Но что дальше? А что дальше? Альбертина вздохнула. Куда нам двигаться? Мы установили власть над планетой. Какова следующая амбициозная цель? Ты хочешь в космос, припомнил Кравец. Это моя мечта, и я никогда ее не скрывала. Не думал, что ты настолько романтичная особа. Могу себе позволить. Но если я уговорю сообщество всерьез заняться космосом и вложить в его освоение по-настоящему большие ресурсы, то... Будет сформирована корпорация, закончил мысль Кравец. Скорее всего, две или три корпорации, поскольку проект грандиозный. Они отдадут мою мечту какому-нибудь болвану, а если я захочу заниматься космосом, мне придется выбирать между новой корпорацией и Мех Юнайтед. А ты не хочешь? Он не спрашивал, но она произнесла следующую фразу так, словно отвечала на вопрос. Нет, конечно. Почему я должна отказываться от семейного бизнеса? И поэтому хочешь создать прецедент? «Хочу больше власти», — честно ответила Альбертина. «И не хочу, чтобы мне мешали старые правила». «Властью наши друзья не делятся. А воевать с ними — верная смерть. Достаточно вспомнить, чем все закончилось для Цезаря». Он не шутил. Она это понимала. «Поэтому мне нужны союзники, милый», — объяснила молодая женщина, допивая кофе. И ты станешь одним из них. Первым и единственным? Почему ты так говоришь? Потому что, Альбертина, ты хочешь абсолютную власть. А значит, союзников у тебя не будет, только подданные. А быть подданным, неважно чьим, никого из нас не устраивает. Но ведь ты собирался на мне жениться. Это другое. Они тихо посмеялись, после чего Кравец вновь стал серьезным. «Тебе не позволят взорвать сообщество. И не позволят войти в Би-3, сохранив контроль над Мех Юнайтед. Играй по правилам, Альбертина. У нас их не так много, чтобы рисковать жизнью, нарушая их». «А если я хочу больше?» — очень тихо спросила женщина. Эдмонд вздохнул и покачал головой. Счастье — это когда есть место, где тебя ждут. Всегда ждут. Когда есть дом, в который можно явиться в любое время, тихонько забраться под одеяло и провалиться в сон. Открыв глаза, увидеть улыбку. И точно знать, что улыбка предназначена только тебе. И все тепло только тебе. Потому что если для тебя счастье — вернуться домой, то для нее, что ты вернулся. Потому что счастье для вас — быть вместе и улыбаться друг другу, открывая глаза. Варов потянулся и поцеловал улыбающуюся Бес в полные алые губы. Поцеловал крепко, как любил. Поцеловал, как целовал всегда. И прошептал: «Привет». «Привет», — прошептала в ответ вампиресса. «Прости, что разбудил ночью». «Прости, что не дождалась и заснула». «Ты дождалась». Иван коснулся пальцами ее плеча. «Ночь получилась тяжелой. Два захвата и два допроса». Бес никогда не расспрашивала Уварова о службе. Знала, что если захочет, расскажет. Сегодня захотел. В городе попытались обосноваться новые крупные оптовики, но с дуру связались с ненадежными поставщиками, с дарвинистами. «Которые подсунули им паленый генофлекс», — догадалась вампиресса. «Да, на складе он был», — кивнул Иван. «Однако мирам они не травили. Была другая партия». «Которую ты пока не нашел». «Угу». «Найдешь». Бес не сомневалась в своем мужчине и не позволяла ему сомневаться в себе. Ты выспался, отдохнул, и сегодня спокойно закончишь начатое. Надеюсь. Уверена, что так будет. Вампиресса прильнула к Уварву всем телом и тихо повторила. Ты выспался, отдохнул. Повторила в шутку, потому что знала, что можно ничего не говорить, что Иван ощущает ее желание и отвечает на него. Чувствовала, что его касания становятся другими, нежными, но не слабыми. Чувствовала его губы на шее, плечах, груди, а потом ее накрыло. Их накрыло. Одновременно. Взорвало изнутри, но взрывы не обратились в пар или дым, не улетели прочь, а слились в невероятную волну блаженства и радости, в волну, накрывшую с головой, в волну, имя которой — вместе. Потом они лежали уставшие, потные, поперек широкой кровати. Уваров на спине, Бес прижимаясь справа, положив голову на его плечо, чувствующие друг друга абсолютно и потому счастливые. Лежали долго, молча, а затем Иван спросил. «Почему ты не пьешь мою кровь?» «А почему ты спрашиваешь об этом именно сейчас?» — промурлыкала в ответ вампиресса. «Не знаю», — ответил Уваров. «Давно хотел спросить, а почему сейчас ляпнул? Не знаю». Подавляющее большинство вампиров ограничивалось установкой клыков. Выдвижных, разумеется, чтобы не мешали в повседневной жизни. Чуть более продвинутые добавляли к ним коррекцию метаболизма, благодаря которой человеческая кровь превращалась для них в легкий стимулятор. При этом кровь они пили донорскую. Но вершиной считались настоящие вампирские клыки с тончайшей капиллярной системой, позволяющей пить кровь непосредственно из людей, и в том числе во время занятий любовью. До знакомства с Уваровым Бес с этим занималась. Она честно рассказала Ивану о своем прошлом, но после все изменилось. «А ты бы хотел?» «Я подумал, что ты можешь этого хотеть». «А ты бы согласился, если бы я попросила?» «Конечно». «Потому что хочешь испытать что-то новое?» «У меня такое было». Он помолчал. «Согласился, потому что ты бы попросила». Он был честен, она это знала. Улыбнулась, потерлась о его плечо носом и ответила. «Я не хочу. И сама этому удивляюсь. Даже когда забываюсь в твоих объятиях, когда накрывает с головой, хочется еще, еще и еще. У меня ни разу не появилось желания твоей крови. Наверное, потому что я хочу тебя. Целиком. Я у тебя есть. И это счастье, очень серьезно произнесла Бес. Мы ничего друг другу не обещали, но с момента нашего знакомства я не была ни с кем, кроме тебя. И не хочу. Сама мысль, что я могу оказаться с кем-то другим, вызывает у меня отвращение. А прошлые игры не вызывают даже сентиментальной ностальгии. С тобой невероятно хорошо. Только с тобой. И я не вспоминаю о том, как было раньше. И подумываю о том, чтобы вернуть обыкновенные человеческие зубы». Некоторое время он молчал, затем привстал, посмотрел Бес в глаза и тихо сказал. «Я никогда не слышал настолько важных и значимых слов». «А я не слышала важнее слов, чем те, которые ты говорил мне». «А я...» И тут заверещали умные очки. Ни минуты раньше, ни мгновением позже. Заверещали, заставив их грустно улыбнуться. Иван прижал вампирессу крепче и прошептал. «Я тебя люблю». «Я люблю тебя», — очень тихо ответила Бес. Поцелуй под завывание очков получился необыкновенно сладким. «Я приготовлю завтрак». Уваров проводил вампирессу взглядом и только после того, как она вышла из спальни, водрузил очки на нос и нажал кнопку ответа. «Доброе утро, Терри». «Ты крепко спишь», — сварливо заметил Соломон. «Это признак хорошего психического здоровья». «Отдохнул?» «В процессе». «Сворачивай процесс и лети в Би-3». По тону Иван понял, что дело серьезное, и подскочил с кровати. «Что случилось?» «Не по телефону». «Мы опять в деле?» «Ты даже представить не можешь, в каком поганом деле!» Голос недовольный. И даже очень недовольный. И расстроенный. Джада ориентировалась исключительно на тон Кармини, но понимала, что новости отца не порадовали. А подслушивать не стала, хотя, приблизившись, могла с легкостью узнать, о чем говорит отец. Но сегодня она не хотела. Просто не хотела. Зато, услышав, что разговор закончился, Джада вошла в гостиную и, посмотрев на прохаживающегося вдоль окна отца, тихо произнесла. «Тебе грустно?» «Александр Рок погиб», — отрывисто ответил Габриэль. «Он собирался лететь в Нью-Йорк, но в аэропорту возникла непонятная ситуация, и он погиб». «Александр ввязался в перестрелку?» — удивилась Джада. Она знала, чем в действительности занимался Рок, знала его спокойный, выдержанный характер и не представляла, чтобы лидер московских дарвинистов затеял стрельбу в общественном месте. «О перестрелке не сообщалось», — медленно протянул Кармини. «Да и откуда у него оружие в зоне контроля?» «Ты сказал, что Александр погиб», — напомнила девушка. «Если его арестовали, значит, он уже мертв». Прозвучало не совсем понятно, поэтому Джада уточнила. «Ты уверен?» «Я в нем не сомневаюсь», — и напомнил. «После бунта дарвинисты в обязательном порядке кодируют лидеров на суицид. Ведь с ними теперь не церемонятся и считают террористами». Только сейчас девушка поняла, что имеет в виду отец, и вздохнула. «Понятно». «Что именно?» — зачем-то спросил Кармини. «Понятно, почему ты грустный». Джада хотела выйти, она видела, что отец не в настроении, но остановилась, услышав неожиданный вопрос. «Тебе не грустно?» «Я плохо знала Александра». «Вы встречались». «Я говорила с ним, знаю, как он выглядит, как его зовут. Но разве это означает, что я его знала как человека? Как он себя вел с женщинами? Любил ли животных? Читал ли книги? А если читал, то какие? Слушал ли музыку?» «Я понял». «Я не закончила». «Название книг и любимая музыка могут обмануть», — резко бросил Габриэль. «Я знаю». Голос Джады стал холоднее. И потому сказала, что не закончила. Но Кармини вновь ее не услышал. «Мне жаль, что, узнав о смерти знакомого, ты даже на мгновение не взгрустнула». «Ты об этом не знаешь?» «Разве я не прав?» Джада выдержала короткую паузу и согласилась. «Для меня Александр был всего лишь функцией». «А тот факт, что человек умер». «Как звали его телохранителя?» — перешла в атаку девушка. «Вспомнил бы ты о нем, узнав, что он погиб, а самому Александру удалось бежать из аэропорта, и сейчас он в безопасном месте». Теперь паузу взял Габриэль. Взял, чтобы в итоге признать. «Мне неприятно это говорить, но ты права». «Извини». «Я не разозлился». «Разозлился», — ровным голосом произнесла девушка. «Ты терпеть не можешь признавать неправоту». «Твои слова означают, что ты знаешь меня как человека». Джада поняла, чем был вызван вопрос и почему он был задан именно так. «Да, папа, знаю. И когда ты умрешь, мне будет грустно». Ответ заставил Кармини закашляться. Джада же осталась невозмутимой и спокойно выдержала взгляд, которым Габриэль наградил ее после того, как прочистил горло. «Понятия не имею, как это комментировать». Тебя удивило, что мне станет грустно? Скорее обрадовало, не стал скрывать Кармини. Меня удивило то, как ты это произнесла. Равнодушно. У меня еще нет повода грустить. Да, это верно. Габриэль внимательно посмотрел на дочь, но на этот раз счёл за благо промолчать. Вновь откашлялся и зачем-то сказал. Люди не любят говорить о смерти. Особенно теперь, когда благодаря побочному эффекту они живут долго, выглядят молодо и ничем не болеют. Тебя покоробила мысль, что ты умрешь раньше меня? Меня, в принципе, коробит мысль о смерти. Я не считаю ее естественным финалом человеческой жизни. Разве в истории человечества были люди, которым удалось не умереть? Невинно поинтересовалась девушка. «Не имею ничего против того, чтобы стать первым». Кармини коротко рассмеялся и двумя руками взлохматил седые волосы. Судя по всему, минута грусти завершилась. «Смерть Александра нашим планам не помешает. Обратный отсчет пошел, и биобезопасность просто-напросто не успеет ничего предпринять». Повторил тягуче. «Не успеет». И резко поменял тему. «Сколько реальных кандидатов ты видишь?» «Двоих», — мгновенно ответила девушка. «Он среди них?» Она помедлила. «Он среди них?» «Да». «Спасибо, что не солгала». «Ты бы понял, что я лгу». «И не солгала только поэтому?» «Потому что обман сразу вскроется?» «Нет, не поэтому». Теперь Джада смотрела Габриэлю в глаза. «Я честна с тобой, папа, и всегда буду честной». «Спасибо». Она не ответила. А ему ее ответ не требовался. Кармини вернулся в полюбившееся кресло и из него спросил. «Какова вероятность того, что мы ищем его?» 45 на 55. «Ну что же, посмотрим, кто из них нас удивит». «А если никто?» — вдруг спросила девушка. «Ведь существует 5-процентная вероятность того, что мы ошиблись в расчетах, и объект находится не в Москве. Что будет, если окажется, что никто из этих двоих не является тем, кто нам нужен?» Спросила и увидела, как Габриэль постарел. В течение одной фразы лет на 10, не меньше. Огонь в глазах потух, кожа обвисла, стала дряблой, появилось множество дополнительных морщин. Это длилось секунды 3, ну, может, 5, после которых Кармини взял себя в руки и угрюмо ответил. «Тогда я их убью». «За что?» — изумилась Джада. «За то, что ты ошиблась в расчетах».